Глава 36. Вера. «В машину, живо!» — заталкивает меня внутрь охранник, быстро прыгает на пассажирское сиденье и приказывает водителю. «Разворачивайся, давай обратно в клинику!» Машина даже не успевает сдвинуться с места, как ей дорогу преграждает черная иномарка. А рядом останавливается автобус, из которого вбегают люди в черной одежде и масках, скрывающих лица. Водитель поднимает руки, давая понять, что сдается. Охранник матерится на всю машину. «Кто эти люди?» — с улыбкой глядя на меня, спрашивает женщина, сидящая рядом. А я даже сказать ничего не могу. Неужели? Неужели они приехали нас спасти? Водители и охранника вытаскивают из машины. Затем с моей стороны открывается дверь, и на меня смотрят темные глаза мужчины, чье лицо скрыто под маской. Он оглядывает нас. «Выходите на улицу». «Выходите!» — подгоняет рукой. «Я помогаю другим пациентам выбраться из машины». «Я отведу вас в автобус», — говорит мужчина. «Вам нужно посидеть там какое-то время». Знаю, что остальные люди в масках двинулись к клинике. «Вам ничего не угрожает, не бойтесь. Мы здесь, чтобы освободить вас», — произносит он. И после этих слов у меня подкашиваются ноги. Подбородок дрожит, по щекам текут слезы. Он сказал, что нас освободят, нас спасут. Это правда? Я не могу поверить. Неужели все происходит наяву? Рядом с нами останавливается еще одна машина. Из нее выходят двое мужчин и женщина. Почему она плачет, глядя на меня? Что происходит? Кто она? Вера, тихо произносит дрожащими губами. Идет ко мне, продолжая смотреть в глаза. Внезапно вспоминаю, где я ее видела, и меня охватывает паника. Это она! Я совсем недавно видела ее у клиники. Она смотрела на мое окно. Запомнила ее, потому что ее взгляд был буквально прикован ко мне. И она была не одна, а с работницей клиники. Я помню, как они носили какие-то коробки. Потом видела, как они обнялись. Да, это точно она. Значит, это обман. Нас не собираются спасать, с нами что-то сделают. Она одна из них. Прерывисто дыша, отступаю назад. Не смейте подходить! Быстро наклоняюсь, достаю из носка острый блистер и выставляю перед ней. Вера, мы приехали помочь, уверяет она. Тебе больше ничего не угрожает. Стойте на месте! Повышаю голос, упираюсь спиной в автобус и понимаю, что я снова загнана в угол. Я никому не верю. Меня только дразнят свободой, но кругом лишь один обман. Уверена, что эта женщина тоже пытается заманить меня в ловушку. Но она внезапно произносит. «Я отвезу тебя к твоей дочке, Кристине. Ты помнишь, что у тебя есть дочь?» Из моей ослабленной руки выпадает блистер. «Что она сейчас сказала?» Женщина достает из кармана куртки телефон, быстро водит пальцем по экрану и показывает мне фотографию девушки. «Это она!» — произносит, медленно направляясь ко мне. «Вера, это твоя дочь. Ты помнишь ее?» Дрожащей рукой беру телефон, всматриваюсь в лицо красивой девушки с родными глазами, с родинкой над губой. Все вокруг исчезает. Сердце замирает в груди. Я не дышу. «Кристина!» — сквозь слезы смотрю на повзрослевшую дочь.